В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 999-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Мы как-то уже рассказывали о новом проекте Московской городской радиотрансляционной сети, который называется «Социальная розетка». Напомню, что этот проект подразумевает предоставление россиянам возможности пользоваться интернетом, смотреть телевизор и слушать радио через единую розетку, причем стоить это будет не больше, чем сейчас пользование обычной радиоточкой. 4 июня социальная розетка была представлена на заседании рабочей группы «Космос и телекоммуникации» комиссии при президенте по модернизации. Розетки будут использованы также для информирования граждан о чрезвычайных ситуациях. Как отметил генеральный директор Московской городской радиотрансляционной сети Вячеслав Иванюк, цель проекта – обеспечить информационное равенство за счет повышения доступности минимальной корзины телекоммуникационных услуг. По его словам, интернет-доступ будет предоставлен только к социально значимым сайтам и услугам электронного правительства. Пользователям будут доступны 8 бесплатных телеканалов и 3 радиостанции. Вторая часть проекта – создание системы адресного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мгновенной экстренной связи, добавил Иванюк. По словам главы Московской городской радиотрансляционной сети, сначала планируется охватить проводным вещанием жилой фонд Москвы и Санкт-Петербурга, а затем развернуть проект еще в 37 городах с высокой плотностью населения и опасными объектами. Проект предусматривает модернизацию сети проводного вещания на базе современных технических решений, отметил Иванюк. Он сказал, что в большинстве крупных городов инфраструктура проводного вещания сохранилась. Предполагается, что в основу проекта «Социальная розетка» ляжет государственно-частное партнерство. Затраты на его реализацию до 2015 года составят не более 50 миллиардов рублей. При этом средства из федерального бюджета составят лишь 14% от всей суммы. Остальные расходы возьмут на себя частные структуры, партнеры проекта. Надо сказать, что в Минкомсвязи России проект одобрили, отметив, однако, что он недостаточно глубоко проработан. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Наум Мардер убежден, что начинать следует не с Москвы, а со среднестатистического региона, а потом решить, можно ли его тиражировать в другие регионы. По его словам, предстоит также ответить на многие вопросы, связанные с правами собственности, финансированием и задачами операторов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России, которое, в свою очередь, ссылается на ИТАР-ТАСС. В сообщении ничего не говорится о том, какие именно каналы будут включены в пакет, и как бы ни получилось дублирование цифрового пакета эфирного вещания. Кроме того, мы уже много раз говорили о том, что во многих регионах проводная сеть вещания, на базе которой вроде бы планируется построение сети социальной розетки, уже уничтожена. Ну и, наконец, насколько проработан вопрос помехозащищенности? Другими словами, будет ли новая сеть создавать дополнительные помехи в эфире? В Нидерландах заработало первое русскоязычное радио, к сожалению, только в интернете. Это своего рода подарок русским и русскоязычным гражданам королевства ко Дню России. Станция называется «Голландская волна». Программа на русском языке выходит в эфир по вторникам и пятницам с 11 часов. Время в сообщении указывается местное, что в летнем сезоне соответствует 9 часам по всемирному времени. Ссылку на вещание можно найти внизу правой колонки портала newsru.nl. Как сказала координатор Координационного совета Объединенных организаций российских соотечественников в Нидерландах и инициатор создания первого русского радио в Нидерландах Ольга Штереншис, цитата, «Мы должны быть там, где находятся наши соотечественники, а сейчас многие из них находятся в международной сети интернет. Героями передач станут самые разные люди. Нас не смущает удаленность от Роттердама, потому что современные средства коммуникации позволяют нам быть везде и знать все». Красной нитью во всех передачах будут идти темы, связанные как с жизнью в Нидерландах, так и с событиями в России, языком, историей и культурой. Конец цитаты. Адрес редакции радио «Голландская волна» – radio@ruskiymir.nl. Сообщение об этом распространила пресс-служба голландского отделения Международного совета российских соотечественников. Вещание станции в интернете идет при посредничестве сервиса «Радио Номай». В профиле станции сказано, что онлайн-вещание было открыто 8 июня. К сожалению, архива программ, а их должно было уже выйти 4, похоже, не существует. При подготовке нашей программы к эфиру мне удалось послушать новую интернет-трансляцию, которая идет круглосуточно и состоит в основном из музыки различных жанров. Ровно в назначенный час в потоке зазвучала песня на русском языке, а по ее окончании, к моему удивлению, пошла программа нашего «Голоса России. Вера и мир» вместе с нашей же идентификацией. Никакой идентификации или джингла, где бы звучало название «Голландская волна», не было. Общая длительность трансляции на русском языке составила около 15 минут, а затем снова зазвучала музыка. Вот небольшой фрагмент. И этот путь никто нам не скостит до нашей доставленной земли. Не добежать, не доползти до нашей преснопамятной земли. Не добежать, не доползти. «Голос России» представляет самая объективная и беспристрастная программа о вере и церкви. Как самые острые и обыденные проблемы нашей обычной жизни трактуются церковью? Как объясняют религии наши поступки и ошибки? Ответы на эти вопросы ищите в авторской программе Вахтанга Кикшидзе «Вера и мир». Слушайте прямо сейчас на «Голосе России». 4 июня выпущено очередное обновление к справочнику WRTH за 2010 год. Это уже третье дополнение и исправление в секции национального внутреннего вещания к текущему изданию. Полностью весь список корректировок можно найти на сайте справочника по адресу www.wrth.com, выбрав меню слева «Latest WRTH Updates» под раздел «National Radio». Вот кое-что из интересного с моей точки зрения. Начнем с Китая. Общественная вещательная служба Сидзана транслирует в рамках своей программы на тибетском языке канал на английском языке. Сейчас программа выходит в новое время, а именно с 6 до 6.30, кроме вторника, с 15.30 до 16 и с 22.30 до 23.00, время, напомню, везде всемирное координированное. Частоты 4905, 4920, 5240, 6110, 6130, 6200 кГц. Для программы в 15.30 и 22.30 также используется частота 7255, а программу в 6.00 можно пробовать принимать также на частотах 9490, 9580, 11860 и 11950 кГц. Внутри тибетской службы 11-й программы Национального радио Китая также транслируется программа на английском языке под названием «Holy Tibet». Время с 5.30 до 6.00. Частоты 9530, 11685 и 15570 кГц, а также с 14.30 до 15.00, 6010, 7350 и 9480 кГц. И, наконец, канал Voice of the Strait, работающий в направлении Тайваня, использует только зимнюю частоту для утренних и вечерних по местному времени программ 4940 кГц вместо 9505. Без изменений вещание осталось на частотах 7280 и 6115 кГц. Воскресные программы на английском языке выходят в эфир теперь с 5.30 до 5 часов 55 минут на частоте 9505 и с 15 до 15.25 4940 кГц. Из Коста-Рики неизвестный оператор тестирует частоту 5954 кГц в различное время в интервале с 22 до 3.00. Транслируется поп-музыка без перерыва. Еще лет 10 назад именно эту частоту в Коста-Рике использовала станция радио «Казино». Параллельная частота на средних волнах 1200 кГц. По данным справочника, она неактивна. И станция осталась в эфире лишь на УКВ-частоте 98,3 МГц в городе Пуэрто-Лимон. Именно это мне подтвердил не назвавший себя сотрудник станции. Он также сообщил, что их прежняя частота на коротких волнах была переприсвоена церкви Валахуэла, но он полагает, что они ее продали. Остается открытым вопрос, кому. Arriba! Гвинеи заработала новая христианская станция «Радио Фамилия». Передатчик мощностью 1 кВт находится в Тимби-Мадина и работает на частоте 4900 кГц с 6 утра до полуночи. Время окончания вещания варьируется. Трансляции идут на французском языке, а также на языках «Пулар» и «Маника». Веб-сайт станции familiafm.com. Радио «Националь Архангельс-Сан-Габриэль», расположенное на базе Аргентины в Антарктике, изменило расписание вещания на коротких волнах через передатчик мощностью 2 кВт. Теперь программа на испанском языке выходит в эфир с 12 до 15, частота прежняя 15 476 кГц. Трансляции идут только по понедельникам, средам и пятницам. В Эритрее маломощный передатчик, работавший на частоте 5060 кГц, по разнообразным сообщениям отсутствует в эфире. Кстати, я посмотрел сам справочник, но упоминания этой частоты в нем не нашел. Но, как сообщается в дополнении к справочнику, взамен отмечены еще три передатчика, транслирующие вторую программу. Здесь речь идет о радио Voice of the Broad Masses of Eritrea. Так вот, в дополнение к частоте 7175 кГц отмечены частоты 6170, 7090 и 7185 кГц. Все частоты могут варьироваться, дабы избежать глушения со стороны Эфиопии. Трансляции второй программы идут на различных языках с 4 до 18.00. По данным WRTH, первая программа в эфире с 4 до 18.30 на частоте 7210 кГц, которая также может варьироваться. Это была лишь малая часть сообщений из опубликованного недавно обновления к справочнику WRTH за 2010 год. Ну вот и все на сегодня. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».